Стихи сироте. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Шла дорогой той старушка, пожалела сироту. Ледяная тиара гор, только бренному лику рамка. Я сегодня плющу, пробор провела на граните замка. Я сегодня сосновый стан обгоняла на всех дорогах. Я сегодня взяла тюльпан, как ребенка, за подбородок.